Наверное, Нулар ожидал, что я буду в упорной битве день и ночь месяцами выманивать големов, уничтожать их в тяжелых схватках, дорожить каждой крупицей сил, и проклинать тот день, когда я позарился на деньги семьи Ян. Он ошибался, я найду этому времени гораздо более лучшие применения. Главное, что Нулар не обманул, на одиночку нарушители очнулись ото сна не все големы. Даже малая палочка не успела бы сгореть, когда для печати смерти не осталось врагов, а я двинулся вперед. 6 или 7 ли, где-то столько я прошел, когда песок впереди снова зашевелился. Мне было интересно, что раз за разом создает големов после их разрушения, есть ли там, под песком, откуда выкапываются големы, какие-то плиты с формациями, используется ли для их создания сам песок или что-то другое, но не настолько, чтобы попробовать откопать одно из таких мест. Возможно, что все големы создаются в одном месте, а затем приходят сюда и закапываются, погружаясь в спячку в ожидании врагов. Меня больше интересовали мои силы и возможности. Готовясь к этому дню, я на черной пустоши вывесил над собой 2 десятка печатей, под завязку наполненных силой души, но даже не подумал обратиться к ним, когда закончились мои собственные силы и очередная волна големов беспрепятственно перепрыгнула вал своих мертвых предшественников. Это на крайний случай, да и не так уж много осталось врагов, чтобы не справиться с ними кулак к кулаку, средоточия почти полные. 4 раза я сумел продвинуться вперед, используя указы, удачно отыскал проход в лабиринте, сильно не блуждая и не отклоняясь от нужного направления. Если верить карте, то за неделю таких схваток я доберусь до подножия гор и поместья. 1000 вдохов я медитировал, довольно отмечая свои успехи после зелья древних, вглядывался в потоки духовной силы и стихии в меридианах, затем 1000 вдохов играл на цине, а после перешел к урокам музыки в жетоне. Забавно выходит, но ни одну из своих мелодий я не могу играть при чужих. 2 из них – это мелодия Ордена Небесного Меча, который был распущен императором и сейчас существует только в 6 и 2 поясах, остальные и вовсе мелодии сектантов, уж такова моя учительница. Но и время музыки истекло. Я замер, вслушиваясь, как тягучие ноты смешиваются с ветром и шелестом ветвей, затихают и гаснут без следа. Несколько раз сжал пальцы в кулаки, разминались. Забавно, что в жетоне я ощущаю и боль, и усталость, но без этого невозможна любая тренировка, да и проходят они во много раз быстрее, чем в настоящем мире. Цинь сменил хозяина, а я встал, сжав вместо него свой новый пронзатель, подарок Великора и Раста. Довольно стиснул его древко, ощущая упругость древесины, быстро выбрал противников. Вокруг один за другим появлялись недавние големы, мелкие пантеры серого, тусклого цвета, чьи глаза почти не отличались цветом от камня их тел. 10, 20, 30, 50, 100. Все новые и новые големы появлялись вокруг меня на вершине утеса, в конце концов, заполонив его весь, свободным оставался лишь круг в 10 шагов вокруг меня и круг в шаг вокруг музыкантки. Напомнил себе, зона запретов. Повел плечами и приказал: нападайте. Через миг сотни големов беззвучно оскалили пасти и бросились на меня. Пронзатель вперед, закрутить его бешеным вихрем, разбивая на куски всех, кто оказался передо мной. Туда, вперед, вслед за своей сталью. Только там есть спасение, и не так обжигает воздух опасности. Резче, короче взмахи, сильнее отталкиваться от камня утеса. Не помогло. Завяз. Под ноги набились все те, кто проскользнул под жалом пронзателя, на спину кинулись те, кто догнал меня сзади. Крутнуться на месте, раскидывая навалившихся, топча их ногами. Вот здесь, наверное, могла бы пригодиться поступь 3-го созвездия стихии. Да, боюсь, она будет считаться внешней техникой и лишит меня ног. Локтем сверху по твари, что вцепилась в ногу, наручим в зубы той, что метит в горло. Пронзатель по кругу, разрубая всех, до кого дотягиваюсь, сметая всех тех, кому не хватило лезвия, а досталась древка. В спину ударила туша, бессильно соскользнув вниз по доспеху. А вот шлема не хватает, очень не хватает. Голова гудела от пропущенного удара голема, в глаза лилась кровь, но я продолжал с натугой ворочить пронзателем, пытаясь отбиться, вырваться, освободить вокруг себя безопасный круг. Неудачно. На ноги тоже не мешало бы стальные поножи и сапоги. Сначала на левой руке повисло сразу 2 голема, затем они сумели добраться и до ног. 20 вдохов и меня погребли под валом каменных тел, даже единения и всей моей силы предводителя не хватало на то, чтобы сбросить с себя столько врагов, еще миг и, довольно, все враги мгновенно исчезли, оставив меня лежать в луже крови. Проиграл. Теперь время тренировки с лечебными техниками. Радует, что все это не более чем совершенная иллюзия, и здесь можно использовать даже те меридианы, что пострадали после водоворота средоточия. Один против сотен в зоне искажения сделал, теперь очередь один против десятков в обычном мире. Против сотен еще рано, я хоть и сделал большие успехи в составных техниках, но все еще сильно ограничен в скорости их создания. Что фракции для их использования должны выиграть время, что я. Вся разница в том, что мне не нужны десятки подчиненных, чтобы использовать все это, но я и тренируюсь так, чтобы надеяться только на себя, хотя идеально, если бы у меня был отряд, который давал бы мне это время. Но надеяться на отряд — это слишком расточительно. Отряд у меня есть, вернее, был у меня во втором. Здесь я одиночкой пока не вижу возможности и не имею желания этот самый отряд заводить. Мне и на себя времени не хватает. Големы. На этот раз големы-стражники, неотличимые от людей, гораздо более привычные мне, чем невзрачные големы внешних полей битвы в виде животных. Их всего 20, но и этого пока много для меня. Я замер, честно не касаясь духовной силы и стихии, отдал команду, начиная схватку. Нападайте. Големы срываются с места, я отвечаю панцирем без обращения. Сила сама рвется из средоточий, наполняя созвездие. Первый удар клинков големов натыкается на пластины панциря. Я успел, я выиграл себе шанс на победу. В этой тренировке от моей скорости зависит все. Я вливаю силу в технику еще раз, делая ее прочнее и выигрывая себе еще несколько вдохов. Затем замер неподвижно, отрешившись от сверкающих клинков, от выщербин на пластинках панциря. Я весь сосредоточен на меридианах, на энергии, которую изменяю и вливаю в созвездие. Первое, второе, третье. Первая пластина панциря покрылась трещинами. Пятое, шестое, седьмое созвездие. Шесть пластин, в которые сообща бьют големы, осыпаются истаивающим крошевом, открывая дыры в моей защите. Хорошо, что у големов нет дистанционных техник, иначе я бы уже проиграл эту схватку, но следующую тренировку нужно будет ужесточить, если осилю эту. Восьмое, девятое, десятое созвездие. Еще три соседние пластины защиты осыпаются, и в дыру тут же ныряет голем. Поздно. Одиннадцатая часть техники занимает свое место, замыкая узор из 300 узлов. Барьер прибоя нерушимой стеной встает на пути голема, буквально отшвыривая его на панцирь рака. Я позволяю себе улыбку. Второй этап схватки тоже за мной. Панцирь исчезает, истекло его время, големы дружно колотят клинками уже барьер, сосредоточившись на трех точках, но их силы недостаточно, чтобы проломить его. Я три вдоха удерживаю составную технику, готовясь к следующему ходу. И снова он невероятно важен. Миг промедления, миг нерасторопности, и я проиграю. Время жизни техники без поддержки строго ограничено, это время моей жизни. Положение может изменить какой-нибудь могучий защитный амулет или защитная формация на один флаг. Они тоже могут дать мне время для победы, но здесь и сейчас я тренируюсь надеяться только на себя, свои силы и свои возможности. Пока. И пора. Я прерываю поток силы по составному созвездию барьера прибоя. Снова счет пошел на мгновение. Составная техника держится дольше, чем даже духовная, но и третий этап схватки более сложный. Дистанционная составная техника. Всего 7 частей, но вместе они используют 362 узла. 362 узла духовных меридианов. Невозможное для одного человека, как бы ты ни старался. Невозможное, но только не для меня. Первое созвездие, второе созвездие и сразу пересечение узлов и меридианов. Я, немедленно мгновение, быстро, но тщательно изменяю духовную энергию, два потока наполняют общие меридианы, не смешиваясь и не мешаясь, вливаются в одни и те же узлы, наполняя их совместно и деля поровну. Четвертое, пятое, шестое созвездие. А теперь, самое сложное, барьер прибоя уже доживает свои последние мгновения, он уже готовится пасть сам, исчерпав вложенные в него силы и отмеренное ему небом время существования. Седьмая часть, сложнейшие пересечения, где сразу в нескольких местах мне приходится наполнять уже занятые двумя формами духовной силы меридианы. Я вплетаю в них третий поток, довожу его до узлов, вливаю туда новую форму, трамбуя и тесня два прежних. Здесь главное – суметь влить как можно больше. Настоящая составная техника требует здесь утроенного количества силы, которые вливают в свои тела три разных идущих. Я здесь один. Размер узла ограничен, ограничены и мои возможности, но я делаю это. Я буквально вбиваю в узлы силу, заставляя их болезненно трещать. Барьер осыпается, но големы, как бы быстры они ни были, успевают пересечь не более половины расстояния до меня, а затем навстречу им из моего тела рвется круговая лазурная волна. Она сбивает их с ног, уносит прочь, безжалостно ломая их тела, сбрасывает их с утеса вниз и уносится дальше, затухая лишь в полусотне шагов от края обрыва. И теперь я уже не сдерживаю восторженной улыбки. Победил. Я победил. Впервые. Конечно, это победа со множеством условностей. Противники без дистанционных техник, всего лишь слабые, начальных звезд предводители, их всего лишь два десятка, и они больше мешали друг другу, не в силах из-за своих ограничений бить в одну и ту же точку. Да просто если сражаться с ними в полную силу, то я бы справился и без составных техник, и, может быть, даже быстрее. Но это другое, это совсем другое. Тренировка полностью удалась, я все увереннее и увереннее шагаю по дороге могущества, которого нет больше ни у кого другого. Как только вернусь в город Ян, посещу аукцион и обновлю свои амулеты, докуплю себе броню, то и вовсе во много раз увеличу свои шансы на победы в самых безнадежных схватках. В этот раз, не вынеся нудения Седова, я сорвался с места без подготовки, словно и не ватажник, но в следующий раз все будет по-другому. Жаль только, что у меня нет составных техник для предводителей, а ведь я уверен, что они существуют. Но что жуки, что тритоны для этого слабоваты. Не так уж и много у них предводителей, чтобы тратить их время и возвышение на то, чтобы учить техники, которые им, возможно, никогда и не понадобятся. Я, кстати, тоже подумываю о том, чтобы отойти от выверенной и логичной череды открываемых узлов. Одну ошибку я уже допустил, но она была случайной, я слишком увлекся проверками, а сейчас же думаю нарушить свое развитие осознанно. Если уж узел Раатусан, который станет третьим средоточием, так важен, то не стоит ли мне открыть его сразу? Да, он мне совершенно не нужен, ни одна из техник Рака его не использует, но, может быть, наполняя его смесью стихии и духовной силы, я сумею ощутить что-то необычное. Именно там, может быть, в этом кроется одно из условий обнаружения эссенции духа. Хорошо еще, что в подобных, средних зонах искажения силы неба можно по-прежнему медитировать, восстанавливая утраченное, но вот круговоротом здесь пользоваться очень не рекомендуют. Говорят, что потоки привлеченной силы настолько жестоки, что травмируют тело идущего. Когда меня такое останавливало, верно, две трети стихии из средоточия я уже влил в узел Раатусан, пески вокруг я на много тысяч шагов вычистил от големов, самое время проверить себя на прочность. Ни одному же водовороту это делать, верно? Искоса глянув на призрака, я решительно встал и медленно поднял руки, становясь в форму круговорота. Первый круг циркуляций. Ничего. Второй круг циркуляций. Ничего, но на коже ощущается теплый ветер. Даже не ветер, а едва уловимое касание, которого раньше не бывало. Третий круг циркуляций. Мир вокруг вздрогнул, и без того искаженные потоки силы сместились, медленно потянувшись в мою сторону. Я вращал форму едва-едва, так медленно, как только мог. Я пусть и безголовый искатель, но рассказы Лаи и неприятные подробности про тех, кто был слишком в себе уверен, помнил отчетливо. Еще более отчетливо помнил, что уже пострадал, пусть и не от круговорота. Потоки силы неба и нити стихии дотянулись до меня, коснулись кожи и проникли в тело. Я охнул, чуть согнул колени, принимая более устойчивую позу. Ощущение, что я не первую порцию силы поглотил, а уже вдохов 300 стою тут, надрываюсь, и тело готово вот-вот сдаться. Больно. Потоки силы грубы обжигают тело, буквально прорывая себе путь к меридианам. Миновало 10 вдохов, и из пор моего тела выступили крошечные капли крови. Неудивительно, что круговорот никто не использует в зонах искажения. Зато с каждой новой проверкой я все сильнее и сильнее убеждаюсь, что мои таланты и возможности идеально подходят для таких мест. Моя выносливость, мое умение лечить меридианы, мое умение сражаться, мой талант указов, мой призрак, в конце концов, этот Нулар, сам того не зная, выкинул мне лучшие кости, решив использовать меня в этом деле. Да и само оно нравится мне гораздо больше, чем убийство кулаков. 30 вдохов. Я сдался и опустил трясущиеся от боли руки. Кстати, об этом деле. Големы на поле битвы бывают нескольких форм. Территории поместья защищают человекообразные големы, самые привычные мне, а вот земли вокруг них уже другие, разного размера и формы, но сейчас меня интересуют те, что противостоят мне. Очень уж они похожи на пантер, а с ними у меня есть несколько воспоминаний. Может ли случиться так, что эти земли когда-то принадлежали тому клану древних, что носили герб пантеры? Нулар ничего подобного не писал про само поместье, но проверить не помешает. Восполненная духовная сила была потрачена на лечение, стихия на возвышение, а оставшееся до рассвета время я потратил на обычную медитацию. Спасибо Пиатрию, что не стал тянуть с платой. За это я даже готов простить ему то, что он сообщает Нулару о каждом моем шаге. Так я и проводил время, исследовал лабиринт, нанося на карту его извивы и отыскивая путь в центр, к поместью древних, уничтожал големов, медитировал, раз за разом использовал круговорот, стараясь прибавлять по вдоху к его продолжительности, вливал стихию в узел Раатусан, подлечив меридианы, на второй день начал вращать водоворот стихии и духовной силы во втором средоточии, пытаясь уловить, если не след эссенции, то хотя бы суть того, почему водоворот ускоряется сам. И так до тех пор, пока не добрался до подножия горы истерзанных песком стен поместья. Честно говоря, хитрил, справился за 3 дня, хотя одному проложить путь через лабиринт за такое короткое время у меня бы не вышло. Но у меня был призрак, который был силен, быстрый, который мог становиться бесплотным. Я просто засылал его вперед, он прорывался, насколько выходило, выманивая под мой указ полчища големов, а главное, здорово экономил мне время, сообщая, есть ли впереди тупик. Нулар хотел меня сюда на полгода загнать, мне хватило чуть больше 2 недель. Неделя мне, неделя Пиатрию. По добыче тоже вышло неплохо, трав в песках было немного, но те, что сумели выжить в таком плохом месте и стать небесными, очень ценились за необычные свойства. Но главное, сокровище впереди, внутри поместья. Что-то же защищают все эти орды каменных пантер. Последние полдня из-под песка не выбрался ни один голем. Нулар предупреждал, что это затишье перед жестокой схваткой. Прошлые 2 вылазки на этом и закончились. Отряды, перемолов 1000 слабых големов, не сумели прорваться через менее многочисленных, но более сильных защитников поместья и отступили, вернее, бежали, не дойдя до сердца поместья. Я подготовился к грядущим схваткам. Пополнил силы, к нагруднику Нулара и наручам Клотира добавил обычные поножи, защитную юбку, наплечники и шлем, созданные еще во 2-м поясе. Не думаю, что без особых свойств они выдержат больше, чем 1 удар голема-предводителя, но даже 1 раны меньше, это уже много, когда ты можешь рассчитывать только на себя. Я повел плечами, проверяя, как сидит броня, и сделал шаг, пересекая линию давно исчезнувшей ограды. Слух предводителя тут же донес до меня скрип и шелест песка. Очнулись. На террасу, вернее, на песок, который давно занес ее, засыпав вход до половины, пригибаясь, вышло 10 големов. Человекообразных, давно лишенных одежды, испещренных сколами, тысячами царапин, кое-где буквально съеденных песком. 10, всего 10, хотя прошлые отряды встречало сразу 50. Как по мне, для одиночки все же многовато, я надеялся на большую поблажку, сравнимую с той, что получил в песках на подходе сюда. Ладно, это проверил. Теперь следующее. Я вбил поглубже флаг, замер, вслушиваясь. Нет, никто не торопится из глубин поместья. Появление призрака не заставило появиться дополнительные силы. Да и эти големы не бросились вперед, ускорив шаг. Для меня это значит, что защитники изначально считают меня сектантом, им никакие доказательства не нужны. И для них призрак это не 2-й сектант, а всего лишь часть сил 1-го. Дальше. Смерть. Печать указа повисла над крайним големом строя, который полукругом охватывал меня. Повисла и легла на меня невыносимой тяжестью. Я добавил 2-й цвет, пропустив силу души через стихию. Ничего не изменилось. Я добавил 3-й цвет и снова ничего не изменилось. Отлично. Выругался под нос, выражая свое отношение к этому отлично и развеял указ, чтоб их дарсы в нулевое волокли. Големы никак не на 3-й и даже не на 4-й звезде предводителя. Старшим семьи Ян нужно бы лично выступать в такие походы, а не сидеть, греть задницы в резиденции. Неважно. Их 10, нас 2 и это всего по 5 на каждого. Всего лишь. Начали. Призрак рванул влево, я вправо, нацеливаясь на крайних големов. Пронзатель чертит вязь обманных движений, жалит выпадом, с трудом вонзаясь в каменную плоть голема. Ни Нулар, ни Хурты не обещали, что это будет легко. Три вдоха, и я разрываю дистанцию, уходя от обжигающей опасности. Как бы ни спешили остальные защитники, они опоздали. Первый мой противник лишился ноги и теперь едва ли не беспомощен. Четверо против меня, четверо против призрака, один калека, один рассыпается грудой острых обломков. Отличное начало, даже не ожидал, что призрак окажется сильнее меня, но дальше нам обоим будет сложней. 300 вдохов, и я падаю на песок, торопясь заняться ранами. Удар каменного кулака пробивал даже защиту покрова. Призрак неторопливо двинулся прочь от меня, навстречу ползущему к нам голему. В его ярко горящих глазах мне чудилась ненависть. Призрак заставил погаснуть его глаза в 5 шагах от меня и шагнул дальше. Я бросил ему в спину: «Не спеши, нам не нужно, чтобы очнулась вторая волна защитников». Призрак замер на месте, но сами големы упорно ползли ко мне, а бегать от них и выигрывать себе время я не собирался. Не так уж и сильно я ранен, не так уж и сильно потратился в этой схватке. Всех потерь, наплечник, превратившийся в кусок искореженного металла и впившийся в мою плоть. Пока я восстанавливался, призрак, сочась дымом, дождался всех големов и погасил глаза у всех, обратив их в камень. Я промолчал, не став одергивать призрака. Это его путь к небу. Даже подумал о том, чтобы отослать его в пески, на поиск зверей, но не стал. Он и так сумел закрыть свои раны, опустошив ядра големов. Закончив с медитацией, я прошелся вдоль передней стены поместья, вывешивая перед собой огромные печати. Ничего не ощутил, не заметил, чтобы с печати срывались их малые копии. Тоже жаль, значит, здесь все несколько сложнее, чем мне думалось. Вторая волна защитников очнулась ото сна, стоило нам войти в саму коробку стен поместья. Двери и окна тут же затянуло голубой пеленой, которая превратила это место в ловушку. Опасный момент. Множество отрядов города Ян, промышляющих на поле битвы, поэтому и избегают маломальски сохранившихся поместий, очень уж часто они любят превращаться в смертельные ловушки. Сражаться в безнадежной битве, не имея возможности сбежать, мало кто любит. 50 должно быть всего, 10 уже уничтожено, и сейчас я слышал шаги лишь 18 и шагнул навстречу ближайшим, расплываясь в довольной ухмылке. Терпимо. Мне сейчас нужно место, где число големов не будет иметь особого значения. Жаль только, что здешние коридоры так широки. Стычка. Мне приходится тяжело, трудно встречать кулак к кулаку каменные создания, когда ты не можешь использовать опору. А я очень уж любил мощный стиль, когда многое отдается на силу и ты встречаешь чужой удар сталь в сталь, зная, что ничто не сможет сдвинуть тебя с места. Но не меньше я привык полагаться на скорость. Единение третьего созвездия ярко пылает на моей коже, даже немного слепя отсветами от внутренней поверхности шлема. Пронзатель рвется вперед, по-змеиному оплетает руку голема, проскальзывает выше его плеча, уходя ему за спину. Напрячься, провернуть древко и резко уйти назад, рассекая шею голема боковым когтем. Слева в подранка тут же врезается призрак, заваливает его на покрытый песком пол, проваливается под него, приковывая голема к полу и создавая завал. Следующий без промедления прыгает, пытаясь меня достать, но я уже упер пронзатель в пол и встречаю его острым жалом. И снова я победил, уничтожил все 18 големов, что вышли ко мне. Правда, эта стычка дорого мне обошлась, считай, вся простая броня в хлам, годный только в лом кузнецу. Выдержали только наручи клатира, но руки под ними превратились в отбитое мясо, да нагрудник. Вот он показал себя лучше всего, полностью гасил самые страшные удары големов, которые иначе поломали бы мне ребра или и вовсе пробили насквозь. Только та часть средоточий, что оплетена паутиной артефакта, считай, пуста. Наполовину пуста и остальная часть средоточия духовной силы, потраченная на покров. Если я все верно понимаю, то следующая волна защитников будет состоять из 34 или 36 големов, а может быть, и из 50, может быть, прошлые отряды видели не всех защитников. На 40 големов у меня не хватит ни защиты нагрудника, ни покрова. Лучше бы, конечно, их было ровно 22, оставшиеся от 50 прошлых защитников. Снова я задумался, что, возможно, Нулару и не нужна добыча из этого поместья. Может быть, он хотел, чтобы я тут сдох, окажись на моем месте кто угодно другой, и он бы тут сдох еще на этой, второй волне. Отсюда ведь не отступишь, поместье словно поймало меня в ловушку. Может быть, по моим следам идет еще один отряд Яны, вот он как раз и должен прийти на все готовое, к наполовину очищенному поместью древних, все может быть. Я не заметил, чтобы за мной кто-то шел, хотя первые дни не спешил, да и со зверем тысячи нитей задержался на одном месте гораздо дольше, чем Нулар мог предполагать. Но что, если они должны были следовать за мной не сразу? Пройти лабиринт и вычистить его от слабых големов, тут нужны недели, а войти раньше срока, заставить их сорваться всех одной волной и все испортить. Я выругался вслух. Надеюсь, я ошибаюсь и ничего подобного Нулар не замыслил. Не то чтобы меня так уж беспокоили преследователи, на которых обязательно найдется контракт или указ семьи Ян. Я просто не видел смысла делать все так сложно. Проще было либо сразу отправить меня сюда с таким отрядом и разделиться с ним на границе песка и зелени, либо, вообще, не посылать меня сюда. Я вроде ничем не выдал Нулару своего таланта указов, который позволил мне так быстро и легко справиться с големами-животными. Кстати, о них. Защитная формация на окнах и входах исчезла, впуская внутрь десятки этих слабых големов. Как я и предполагал, хотя и не смог обнаружить их заранее. Но это не важно. Я ткнул пальцем призраку. Туда. Он послушно вжался в угол, кажется, даже наполовину уйдя в стену, а я вывесил над собой круг, захватывая и эту комнату, так удачно мне послужившую, и широкий коридор, который вел сюда от входа. Да и волна была небольшая, может быть, 150 големов пантер. Мы бы вдвоем сумели справиться и так, без указа. Наверное, я не рискнул выходить или даже сильно двигаться с места. Пусть это и опасно, но я собирался дойти до центра поместья. Я собирался справиться с оставшимися тремя десятками големов, но для начала полностью восстановился, истратив на это целый день. Не знаю уж, в чем причина таких выгодных условий для сектантов, но не использовать их просто глупо. Тем более, я не сектант, а имперец из далеких-далеких земель. Один коридор сменялся другим, я давно уже ушел от внешних стен поместья и комнат, здесь цела была крыша, с пола исчез песок, не сумевший добраться сюда за прошедшие 300 с лишним лет, вместо него лежал лишь толстый слой пыли, на котором не было ни единого следа. Я был первый, кто сумел добраться сюда за все это время. Присев, я смахнул пыль с пола, обнажая переплетение разноцветных линий, немногое уцелевшие здесь. Время было безжалостно к поместью древних. Камень уцелел, но дерево рассохлось, превратилось в прах, как и ткани, бумага и многое другое. Кое-где в грудах мусора угадывались очертания посуды, каких-то артефактов, поделок из камня и прочего, но я не отвлекался, не сейчас, когда уже появятся эти големы. Я даже не успел толком додумать эту мысль, воздух вокруг стал обжигающе горячим, опасность внезапно окружила со всех сторон и, чтобы спастись, мне нужно было либо очутиться на 10 шагов впереди, либо на 10 шагов позади. У меня не было даже мига на то, чтобы подумать. Я и не думал. Созвездие рывка наполнилось энергией и буквально швырнуло меня вперед. Пол подо мной вспух, расходясь трещинами, из них хлынули разваливающиеся на осколки элементы техники, а затем жахнуло так, что меня снесло и впечатало в стену. Я не успел даже дернуться, мне не хватило на это времени. Хорошо, что влетел в камень не головой, сполз по стене, хрипя от боли в ногах и теле, судорожно сжимая древко пронзателя и готовясь сражаться. И ничего, ни одного голема не выскочило, чтобы добить меня. Призрак застыл сначала на той стороне разрушенного коридора, затем решительно скользнул ко мне, раньше, чем я успел протестующе рявкнуть. И ничего, ничего не случилось. Я мотнул головой, вытрясая из нее муть, поспешно занялся ранами, осколки камней и техники посекли все, что не было прикрыто сталью, невзирая на покров. Так что сейчас я истекал кровью из десятков разрезов. Что случилось, более или менее понятно. И то, что Нулар не предупредил о таком, не оправдывает моих ран. Если ты защищаешь место в зоне искажения силы неба, когда техники буквально разрывают глупых идущих, то глупо не использовать обычные ловушки. Те самые, которые в отряде Лай при мне обезвреживал Агиш. Беда в том, что я здесь один, не имею ни малейшего таланта в формациях и массивах. Я всегда справлялся с такими ловушками за счет боевой медитации и скорости своих техник. Только вот техники, того, под запретом. Вон, формация разлетелась на куски вместе со всем коридором, где была нанесена. Сам я, пропустивший через себя силу для призрачного рывка, вроде жив, но вот встать сейчас не сумею. Или сумею, только если нужно будет спасать свою жизнь. Даже голова кружится. Призрачный рывок, 9 узлов. Один в голове, 3 в груди, один в районе крестца, по 2 в каждой ноге. И все, через что прошла сила, прежде чем превратиться в технику, пусть и не разорвалась в клочья, но пострадала так, что лучше бы меня голем и мечом истыкали. Не помогло даже то, что техника была исполнена как у властелина, без обращения, как это не помогло тому же Седому. Но мне хотя бы не нужно будет искать редкое зелье. С полученной раной я справлюсь и сам. Всего-то 9 узлов. В чем еще повезло, что никто не появился добить меня после ловушки. Ни один из тех 22, которых не хватало до полного числа, так и не показался. Они ждут меня дальше, и только ли они ждут меня там? Я ухватил камень рядом с собой. Судя по узору на нем, еще с десяток вдохов назад это был кусок пола. Швырнул его вперед. Камень беспрепятственно пролетел шагов 50, упал и покатился дальше, до самой стены поворота. Верить в то, что там нет ни одной ловушки. После такой тщательной проверки, я, конечно, собиратель камней из нулевого и прочее, но не настолько дурак. Рисковать призраком, что-то очень не хочется. Он для меня не просто инструмент, расходный артефакт, а что-то гораздо большее. Не друг, не собрат, но и не вещь, которой я рискну вместо себя. Он тот, кто спасал мою жизнь. Ну, пусть, наверное, все же будет собрат, почти брат. Тот, кто верно поднимается вместе со мной к небу, разделяя поровну все опасности этого пути. Или не поровну, учитывая, что я часто его скрываю, но уж точно я не буду делить опасности этого поместья поровну, как бы это ни было справедливо. Это просто глупо и бессмысленно, он даже многие стены не может пройти насквозь, заключенные в них формации и массивы, пусть и не работающие, видимо, мешают. Нужно идти другим путем. Кстати, вспомнилось, что вообще-то у меня призрак умеет не только убивать и играть на цине, но и еще кое-что. Обернувшись к нему, замершему на месте, готовому сражаться, я хрипло спросил: «Эй, а где та из твоих частей?» Сбившись, поправился тот, что разбирался в формациях. Призрак помедлил, а затем развел руками. «Я не понял, чего?» Призрак на этот раз красноречивым жестом показал, что все, той части больше нет. «Хорошо, что я и так сидел, а то эта новость меня изрядно удивила. Выходит, пока он сжирал чужие флаги, ядра и сидел в кесете, то стал сильнее и в нем стало меньше чужих душ, а что еще с ним за это время произошло?» Уложив новость в голове, я строго заметил: «Музыкантку оставь». Призрак кивнул: «Ладно, этот способ не сработает, вернемся к другому. Жаль, очень жаль, что я могу убивать големов древних, но не могу подчинять их своей воле. Со зверями ситуация похожая, но гораздо более обнадеживающая. К вечеру я подлечился, даже выполз из поместья, собираясь отправиться на охоту и проверить заодно, не идет ли за мной по пятам отряд Ян. Узнать этого не сумел. Пути назад, той дороги, по которой я пришел сюда, просто не существовало. Лабиринт перестроился. Разом, за один день, без изменений потоков силы неба в этой местности, малый лабиринт перестроился, изменившись. О таком я не слышал, если честно. Но сделать с этим все равно ничего не мог. К тому же не слышал я и о том, чтобы лабиринты древних были безнадежными и навеки запечатывали в себе идущих. Я на их месте бы так и делал, заманивал сектантов и навеки закрывал бы их там. Но более-менее под такое подходили только бедствия поля битвы, и только они. Даже к ключам, которые давали власть над огромными пространствами поля битвы, существовали проходы, и это было одно из нерушимых правил всех внешних полей битвы. Возможно, ответ на эту странность крылся в законах формации и массивов. Возможно, по-другому нельзя было создать лабиринт внутри полей битвы. Возможно, по-другому древние не сумели сломать барьеры пояса, когда напали сектанты. А может быть, это сектанты сумели прогрызть себе лазейку в том противостоянии, что развернулось почти 400 лет назад. Я не знал, но лишь убедился, что старый путь на земли кулаков закрылся, зато остался проход к горам с другой стороны поместья. Значит, выбраться можно, а остальное не важно. У меня еще здесь дело незаконченное осталось. Глава 13. Нулар. Пришло сообщение: вход в лабиринт поместья закрылся. Нулар медленно растянул губы в торжествующей улыбке, выныривая из медитации. Открыл глаза и несколько вдохов глядел на брата, затем довольно заметил: «Не прошло и месяца. Начинай, Пусть Алрос ощутит поддержку друга. Нулар, ты не думал над моим предложением позволить всему идти своим чередом? Нулар фыркнул. Твоя вера в людей когда-нибудь погубит тебя, брат. Сорвав такой куш, он не вернется сюда. Куш, пфф, фыркнул брат Нулар и махнул рукой. Если только те слова под картой правдивы, к тому же контракт. Нулар перебил. Если там ничего достойного, то он и держаться за добычу не будет, а любой контракт можно обмануть, тем более такой контракт, в котором нет ни слова о сроках. Ах, вот оно что, брат Нулара покачал головой. Ты всегда ценил личное слово наравне с контрактами, поэтому и не вел дела с ним лично, ты с самого начала хотел завершить все так. Нулар поморщился. Как так? Изначально от того, кто называет себя Арзуф, я ожидал совсем другого. Он, весь пропахший кровью, показался мне совсем другого склада человеком. Я ошибся и пришел к нему потом лично, если ты забыл. Я помню об этом, как помню и о том, что в тот день ты так и не дал ему своего обещания, зато потом. Я не люблю, когда мне лгут, отрезал Нулар. А тот, кто называет себя Арзуф, слишком много лжет. Лжет о своей силе, лжет о своем имени, лжет даже о том, откуда прибыл. С чего ты решил, что он не обманет меня очередной раз, осознав, что именно заполучил? Я понял тебя, Нулар, больше не буду убеждать тебя, ты старший, но меня продолжает беспокоить это дело. Оставим Орденца, он сам виноват, заявившись в пятый пояс, но этот Арзуф, хоть и лжец, уж слишком быстро добрался до поместья, слишком быстро. Это, наоборот, хорошо, теперь можно быть уверенными в том, что и в самом поместье он выживет. Нулар, а что? Брат Нулара помолчал и вкратчиво спросил. Что, если он действительно очень силен? Его осмотрел дед, напомнил Нулар. Отклонение есть, возможно, одна из звериных или демонических форм, дающих ему преимущество в зонах искажения. Тебе ли не знать о таких, брат? Брат Нулара вздохнул. Не хотел тебе говорить, но сказал же, так продолжай, подбодрил Нулар. Хурт, ох, скривился Нулар, опять ты о нем. Я еще не простил его. Пусть хорошенько выучит, что он, Ян, я не собираюсь просить за него, хотя он умолял тебя об этом, так, неважно. Нулар, ты, верно, хочешь заболтать меня? Молчу, поднял руки Нулар, признавая уловку. Так вот, Хурт, брат Нулара снова вернулся к тому, что его беспокоило. Он пытался оправдаться передо мной и тобой за свою болтливость, снова вспоминал тот день и вдруг признался, что ему на миг показалось, у брони зажглось второе кольцо. Нулар фыркнул. Бред. Дед оглядел его, брат. Равного он бы почуял, как сразу почуял раны у Орденца, еще до его контракта с Пятрием. К тому же броня просто не могла зажечь второй круг. Я еще не настолько сошел с ума, чтобы давать такому проходимцу, как называющий себя Арзуф, столь дорогую броню. Это старая броня, поврежденная десятилетия назад, но даже целой она никогда не была броней стихийного ранга, брат. Хурт жалок в своих выдумках. Брат, в чем ты прав, так это в том, что он и выбраться оттуда может гораздо быстрее, чем мы ожидаем, чего-чего, но удачи этому мусору не занимать, поэтому начинай. Начинай, брат. Брат Нулара снова помедлил, но все же со вздохом кивнул. Хорошо, Нулар с улыбкой добавил, но, чтобы было спокойнее и тебе, и мне, используй все силы, что только можно, не ограничивая их обоих, и подстрахуйся всеми способами. Если карта не лжет, то Арзуф не должен ускользнуть. На кону возвышение нашей ветви, это наш шанс на то, что следующим главой семьи Ян станет отец. С такими деньгами нас ничего не остановит. Всеми, это включая алхимика, да, брат, считай, что я забрал у него свое покровительство. Этот лже-Арзуф подозрительно легко завоевывает доверие людей, и меня это расстраивает. Я понял, Нулар, я понял. Но раз уж ты решил подстраховаться, сходи к дяде, это будет гораздо надежней, чем все эти уловки. Нулар скривился, но под взглядом брата сдался. Хорошо, сделаю. Сейчас моя голова была занята другими сложностями. Я, проживший изрядную часть своей жизни, считай половину жизни, в пустошах нулевого, отлично знал, как обманчива безжизненность песков. Жизнь есть везде и часто ее гораздо больше, чем кажется. Но мне нужны не просто какие-то животные, мне нужны звери. Я не считал себя умнее других и осознавал, что древние должны были предусмотреть хитрости сектантов, вряд ли формации ловушек сработают, если в них запустить каких-нибудь простых ящериц. Но есть одно большое «но», которое так любим мы, молодые идущие. Во времена древних у животных не было пути к небу, а сейчас есть. Пусть у животных нет средоточия, но есть ядро и есть меридианы. Они идущие, пропитанные силой неба и могущие использовать эту силу для создания техник. И это значит, что ловушки древних должны на них срабатывать, и неважно, что местные звери привыкли жить в зоне искажения и не пользуются умениями. Я тоже не пользовался техниками, но это не помешало ловушке древних попытаться меня прикончить. Оставалось только наловить зверей и проверить мою догадку. Со зверями этапа воина вышло проще всего. Здесь, в пятом поясе, детеныши ими уже рождались. С мастерами было чуть сложнее, но лишь потому, что пришлось дольше искать. А вот в поисках зверей-предводителей я истратил 2 дня в этих песках и даже успел обратить в булыжнике 2 волны мелких големов, изрядно продвинувшись в сторону нового выхода из лабиринта поместья. Больше всего неудобств мне приносило то, что я все так же не мог подчинять себе зверей. Я мог убить их, усыпить, испугать, но не мог сделать верными себе и заставить слушаться моих команд. Ни ранг зверя, ни число цветов в моих указах не могли этого изменить и создать из меня укротителя. Приходилось хитрить. Неудобно, признаюсь честно, таскать за собой волокушу с тушами спящих зверей. Хорошо, хоть собрат-призрак меня здорово выручал с поисками. Большую часть зверей он и притаскивал ко мне, что ему, при его мощи, трепыхание зверя этапа мастера. Он вон, с големами-предводителями справился легче, чем я. Может быть, он за время сидения во флаге сумел на одних медитациях взять ранг предводителя? Может, ему не всегда нужны убийства для его пути возвышения? Кто знает. Но все мучения когда-нибудь заканчиваются, и я вернулся в поместье, в коридор с ловушками, а волокуша, на которой спит груда зверей, позади меня. Я ухватил за шкирку серую пустынную лису и бросил ее вперед, точно в середину той формации, что разнесла здесь все в прошлый раз. Ничего. Значит, формации не восстанавливаются или не делают это настолько быстро. Продолжаем. Стер символ сна из указа над лисой. Та дернулась, подскочила, приземлилась на 4 лапы, и снова ничего не произошло. Я осторожно сделал шаг за границу разрушений. Ничего. Лиса пригнулась к земле, то ли зашипела, то ли зарычала на меня. Я поднял на нее взгляд и продолжил проверку. В указе лисы появился новый символ – страх. Она завизжала, дернулась и рухнула на бок, запутавшись в лапах. Через вдох вскочила и, оскальзываясь на каменном щебне, рванула от меня прочь, вглубь коридора, туда, куда мне и нужно было. Через 5 вдохов потолок над ней вспух тысячами алых лезвий. Они даже не успели долететь до лисы, разрушились. Разрушились вместе с потолком, стенами и полом, превратились в 1000 быстро тающих осколков. Я вскинул руку, закрывая лицо наручем и пережидая порыв шквалистого, наполненного каменной крошкой ветра. Оглядел коридор. Да, искать там останки лисы бесполезно. Ухватил веревку волокуши и двинулся вперед. Зверей хватило. И да, я оказался прав. Некоторые ловушки срабатывали только на зверей этапа предводителя. Честно говоря, едва я это понял, как тут же вывесил над собой печать ограничения, равное уровню сильнейшего из моих зверей. Не хватало мне еще вляпаться в ловушку, которая только и ждет, когда в нее шагнет властелин. Да, нет у меня средоточия властелина духа, но эссенция духа то где-то в теле есть. Обидно, конечно, в теле старшего Тизиара я его эссенцию, чужую мне, видел отчетливо, а в своем теле словно ослеп. Как так может быть? Неужели мой духовный взгляд лекаря острее в чужом теле, а в своем собственном я словно слепну? Разве не наоборот все у всех идущих? Загадка, на которую я не нашел ответа ни в городской библиотеке, ни в библиотеке семьи Ян. Конечно, я и пробыл в последней всего ничего. Там сотни трактатов по нужным мне вещам, а прочитать я успел хорошо, если 20. Награду я уже себе выбил у Нулара, вернее, Хурта. Теперь хоть покупай доступ в библиотеку Ян. Дорого, правда. Слишком дорого для того, кто даже толком не знает, в какой книге искать ответ на свой вопрос. В трактатах о лекарском деле, в трактатах о возвышении, в наставлениях для этапа властелина, в сборниках отклонения идущих, в перечне. Мысли вымело из головы. Очередной поворот открыл передо мной уходящий вдаль коридор. Все, как обычно, за одним исключением. Здесь, с середины перехода в пыли отчетливо виднелась цепочка следов человека. Одиночка, мужчина, более тяжелый, чем я, более высокий, чем я, пришел слева. Прошел здесь не вчера, но и не 40 лет назад или когда там открывался последний раз проход к этому поместью. Очень интересно. Хурт, пересказывая мне прошлые попытки покорить это место, ничего не говорил об одиночке. Может быть, в это место изначально вело сразу несколько проходов, Ян, конечно, ведут учет подобным местам, выдавая тем или иным командам право на поиски, но таких мест сотни вокруг города, Ян, и наверняка есть неучтенные, про которые союзы молчат, не спеша сообщать о них, Ян. Наверняка случается, что и без разрешения пытаются заняться добычей. Жадность в человеке сильна. Может, кстати, я не прав, все же нет у меня опыта, как быстро скапливается пыль в таких местах. Может, весь этот слой появился за первые 50 лет после сектантов, когда искажения силы неба здесь разрушали поместье, а затем прибавляется по крохе. Это один вариант. Другой, вряд ли, конечно, но, может, это какой-нибудь выживший из прошлой ватаги, поймав себя на том, что назвал местных добытчиков на поле битвы ватажниками, я покачал головой, вот уж похвалил их, да и не может такого быть. Этот мужчина пришел слева, из другой части поместья, видимо, с другого входа. Я, конечно, обошел поместье снаружи, даже дважды, но оно местами разрушено, местами занесено песком, да и не может у такого огромного здания, вернее, даже кучи зданий, объединенных переходами и общими стенами, быть лишь один вход. Это слишком неудобно, даже для древних, что могли летать и пользоваться путями. Один из двух спящих у моих ног зверей очнулся от забытья, даже без помощи страха шарахнулся от меня, взметая клубы пыли. Как это все выглядит для него, бедолаги. Ужас, бегство, спасительный поворот каменного мешка и темнота забытья, затем вспышка сознания и тело продолжает прерванное бегство к спасению. Я дал ему добежать до поворота, дал нырнуть за угол и только тогда вписал в указ символ сна. Как интересно, первый раз вижу столь длинный коридор, в котором нет ни единой ловушки. Прямо или налево, прямо, туда, куда уходят следы. Этот путь ведет к центру поместья. Пробудил второго зверя, предводителя первой звезды, повторил все, прошел вслед за ним, морщась от лезущей в горло пыли. Техники под запретом, не прикрыться, хоть вспоминай нулевой и ищи платок, чтобы прикрыться. Прошел мимо развилки, бросив в нее лишь короткий взгляд. Неизвестный пришел оттуда. На повороте остановился, не спеша пробуждать зверей, тщательно вглядываясь в следы. Догадки подтвердились, кое-где мой предшественник топтался на месте, иногда даже сдвигался от стены до стены, словно ходя вдоль невидимой преграды, или же вдоль границы формации. Я проходил ловушки с помощью хитростей чужих, пусть и звериных жизней. У моего предшественника, видимо, был другой талант и он полагался на него, он обезвреживал формации, только это ему не помогло. Я прошелся по его следам дальше, отмечая, что он проделал в этой части поместья древних огромную работу, исследовал путаницу проходов, обезвредил ловушки в них, проложил путь сквозь череду залов, галерей, засыпанных песком садов и прочего. К концу я просто шел по самым четким его следам, не отвлекаясь на проверку боковых проходов и комнат, и догнал его самого. Что бы он ни делал, как бы ни обезвреживал ловушки древних, но один раз талант подвел его. Я пережил одну ошибку, отделался травмами 9 узлов и пары меридианов, которые уже через неделю лечения бесследно исчезнут. Мой предшественник либо не рискнул использовать здесь технику, либо не успел. Он пытался пройти большой круглый зал по кратчайшему пути, через центр, не дошел до него 20 шагов. Формация и искажение потоков силы неба перемололи камень на 30 шагов от центра зала. Мой предшественник тоже сумел пережить этот удар, боролся за свою жизнь, глотал зелья, пытался куда-то ползти. Сумел проползти 5 шагов, а затем, ну, вариантов немного. Либо умер, либо потерял сознание от раны боли, а затем умер. Мне очень не хотелось к нему присоединяться, поэтому я тщательно проверил весь зал, обнаружив в нем еще 2 ловушки, одна из которых действовала лишь на предводителя и разорвала на куски второго зверя. Эдак мне не хватит пойманных зверей и предводителей, придется искать еще. Возможно, в таком случае проще будет пройти по следам моего предшественника в обратном направлении, воспользовавшись его входом. Без техник тут новый проход прямо отсюда не соорудишь, мне ли не знать, как крепок камень древних. Потому, кстати, так смертельно опасно крошево, в которое он превращается после разрушения. Бритвенно-острые осколки легко рассекают плоть идущего этапа предводителя. Я, наконец, добрался до тела, вернее, того, что от него осталось. Как все в моей жизни повторяется, лежащее у ног тело вдруг ясно напомнило миражное тело, что я обнаружил в одном из поместий. Уже и не помню, к какой семье он относился, к той, которую обманом и ударом по мастеру указов уничтожил орден Морозной Гряды. В его кесете я еще нашел, кроме кучи контрактов, среди которых был даже действующий, свидетельствующий о верности слуги, свитки техник, что подкинуло туда дух Кари. Не слышал, чтобы у огромных внешних полей битв были духи. Да даже если я не прав, то сомневаюсь, что он решит мне что-то подкинуть. Это в Миражном я был первым, кто пришел туда за многие годы, первым, кто прошел малое испытание стражи и прочее, прочее. Здесь идущих многие тысячи. Семья Ян руководит небольшим городом на самом краю этого поля битвы. Но к телу я все же наклонился. Оружие не видно в каменном крошеве, но под слоем пыли видны пустые фиалы зелий. Одежда разорвана во множестве мест. Когда-то была пропитана кровью, которая за эти годы уже превратилась в прах. От плоти и костей уцелело больше. Жутковато выглядит. Возможно, кстати, будь у него нагрудная броня, подобная моей, он бы мог выжить, но под истлевшим халатом не видно ничего из брони. Я срезал с пояса мертвеца кисет, с шеи амулет, уже начал вставать, когда взгляд зацепился за обтянутые высохшей кожей кости пальцев. Кольцо,